Глава вторая. Род Карнавон. Вначале было темно и страшно, а еще больно. Тело словно чужое. Таня попыталась пошевелиться и не смогла, разве что приоткрыла глаза. По счастью, работали уши и улавливали обрывки фраз. «На заре, на берегу, едва не умерла. Тиел Тарамир будет недоволен». Таня слышала, но всерьез эти слова не воспринимала. «Так, сотрясение воздуха. Ей было плохо, тошно, больно. Кажется, кто-то переворачивал ее тело, кто-то обмывал, менял простыни. Кажется, пока она ничего не знала. Она спала и видела сны. Красивые сны. Тело реципиента приняло новую душу, расплачиваясь за это с лихвой. Жар, боль, тошнота. Спасибо, еще не померла. А могла бы. Хотя, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. И полы в храме попортит. Молитва — это хорошо. Но купание в морской водичке, по весне, с большой кровопотерей. Да еще надолго, да под холодным ветром. Одним словом, Алаис Карнавон свалила элементарная пневмония. Но в мире, где не знали антибиотиков, легче от этого знания Тани не было. Ее просто трясло в лихорадке. Тело реципиента адаптировалось, адаптировался и разум. Есть теория, что наш мозг сохраняет все воспоминания прошедшей жизни. Просто надо уметь их извлекать оттуда. Таня могла бы поклясться теперь, что это правда. Потому что перед ней разворачивались картины жизни Алаис Карнавон. И была эта жизнь откровенно несчастливой. Золушка? Нет, не совсем то слово и не совсем тот человек. Хотя Алаис лучше бы золу выгребала. Первое воспоминание, которое увидела Таня, о семье Карнавон. Старый герцог Эрон, действительно старый, поздно женившийся на очаровательной Тьерине Каталине Эмеро. К рождению Алаис ему исполнилось уже 50 лет, но годы не согнули его. Только добавили седины, которая превратила некогда русые волосы в платиновые. «Люциус Малфой, 60-летний вариант», — отмечает для себя Таня. «И верно, хорош. Даже в этом возрасте невероятно хорош. Четкие черты лица, высокий лоб, породистый нос с горбинкой, крупные, недовольно поджатые губы, тонкие пальцы истинного аристократа и плеть, с которой он не расстается. Знак герцогского достоинства, но в то же время и оружие». Девочка знала, как болезненны ее удары, и даже во сне Таня чувствовала ее отчаяние. Мать, Каталина Карнавон, очаровательная блондинка лет 40, хорошенькая настолько, что в юности наверняка была ослепительна. Ясно, на что повелся отец. Два старших брата, Филан и Эштон, удачный симбиоз отца и матери. Его черты лица, при ее окраске волос и глаз. Гроза женских сердец всей округи. Старшая сестра, Алита. Копия матери в юности, нежно любимая всей семьей. И Алаис, вечный гадкий утенок. Даже хуже того, альбинос. Ну да, не слишком красиво. Белые волосы. Белые брови и ресницы, кожа, лишенная пигмента и мгновенно обгорающая на солнце. Глаза, цвет которых варьируется от красного до лилового. Увидишь в полумраке, так и молитвенником запустишь. Подумаешь, нечисть на охоту вышла. По счастью, отец не усомнился в своем авторстве. А то могло бы быть что угодно, вплоть до полета младенца с замковой башни в море. Да, бывало и такое. Иногда только с ребенком, а иногда и с неверной женой. Официальная версия — несчастный случай. О двух таких Алаис знала из летописей рода Карнавон. Алаис оказалась младшим и неудачным ребенком в семье. Иногда таким везет, и их любят и балуют. Иногда. К Алаис это не относилось. Ее воспринимали настороженно, словно опасного грызуна, то ли больного бешенством, то ли просто ядовитого. Во сне Таня видела окружающий мир ярко и четко, как никогда не бывало ранее. Вот замок. Высокий, величественный, из массивного серого камня, крытый алой черепицей. Ее комната, простенькая по меркам герцога и Алаис, но роскошная с точки зрения самой Тани. Одна комната не намного меньше, чем вся ее квартира. Громадная кровать под балдахином, туалетный столик, шкаф с одеждой, ковер на полу и кресло. Нищета? Ну да. Нет ни гардеробной, Ни комнатки для прислуги, чтобы спала ночью рядом. Окно забрано самыми простыми стеклами в тяжелой свинцовой раме, нецветными, без узора. Шторы старые, ткань которой обтянуты стены, выгорела и высолилась от времени. Именно высолилась. Неподалеку от замка шумит море, и влажный воздух оставляет на губах нотку соли. Для сравнения Алаис вспоминает комнату старшей сестры. Вот это настоящие покои. Гостиная, спальня, гардеробная. У Алиты есть личная служанка, которая ночует в отведенной ей комнатушке, и даже личный грум. У Алаис никого и ничего. Раньше была, но потом девочка лишилась и ее. Кузина Ланиси. Единственный человек, который любил и ценил маленькую Алаис, разговаривал с ней, научил читать и писать. Но прилюдно выражать свои чувства кузина не смела, иначе ей сильно досталось бы. Да и отношение к ней, как к служанке. А еще есть море. Море. Оно ласковое, живое. Оно ластится к пальцам. И Таня готова часами сидеть на его берегу, как и в родном мире. Кажется, ей было не больше 3 лет, когда она впервые сбежала из-под надзора служанок и добралась до берега моря. Сидела, пересыпала песок с руки на руку. Купаться почему-то не пробовала. Просто гладила ладошками воду. Хорошо помнится лицо нашедшей ее служанки. Бледная, растерянная, испуганная. Облегчение, вспыхнувшее в темных глазах. А потом страх. Но почему? Сейчас, взрослым разумом, Таня не может понять его причину. Наказание? Вполне возможно. Но Тане почему-то казалось, что боялись малышку. Почему? Загадка. Вспыхивает следующая картинка. Алаис всего 5 лет, и она притаскивает в замок ужика. Змеёныш запутался в зарослях колючего кустарника и сильно поранился. Девочка как могла промыла ранки, накормила молоком. Вообще змеи молоко не едят. Но если нет выбора, то могут попробовать и даже не помрут. Существовало поверье, что ужи присасываются к коровьему вымени и сосут молоко. Полагаю, Алаис могла его знать. Примечание автора. Кто донес? Служанка? Да, наверное. Уже другое лицо, но Алаис все равно неприятно его видеть. Поджатые узкие губы, нахмуренные брови, гримаса вечного неодобрения на простоватом лице, колючие темные глаза. Для этой женщины она уродина. Выродок в герцогской семье. Визит отца заканчивается выброшенным в окно змеёнышем и ударом плети по спине ребенка. Алаис помнит эту боль и помнит свое отчаяние. Ей ведь так мало было нужно. Но хоть бы одно существо рядом, которое не питает к ней отвращения. Удар обжигает плечи, и девчонка невольно заходится в крики. «Больно! Больно!» Болит не столько рубец от удара, сколько душа ребенка, отверженного своей семьей, нелюбимого. Дети не всегда могут сказать, но чувствуют они все. Герцог замахивается еще раз, но ударить не успевает. Таня помнит, как Алаис кричит, умоляя не выкидывать змейку, и как в ответ на ее крик боли неподалеку от замка в берег ударяет молния. И разражается гроза. Понятно, что это совпадение, но кто бы объяснил такие вещи суеверным людям? Шторм, молнии, ветер со шквалом. Алаис заходится от плача и еще сильнее разыгрывается за окнами природа. Конечно, совпадение. Но вот о чем думает в тот момент ее отец. Таня видит картину со стороны и видит страх на лице мужчины. Словно произошло что-то неожиданное. Он не знает, как на это реагировать. А потому Алаис просто оставляют в покое. Служанку, кстати, заменяют через 2 дней. Это оскользнулось на ступеньках, мокрых после вчерашней грозы. Да так неудачно, что сломала ногу. Бывает. Для Тани это простое совпадение. Но хотелось бы ей знать, как происшествие истолковали обитатели замка. Девочку оставляют в покое. Ее лишний раз не трогают. Не замечают. Не, она призрак в собственной семье. Тень, которую стараются не видеть в упор. И это больно. Неизвестно, что стало бы с Алаис Карнавон в таком окружении. Что бы из нее получилось? Заносчивое маленькое чудовище? Истеричное? Измотанное безответной любовью и жаждой любви? Неграмотная страшилка? Таня могла набросать еще с 10 вариантов, но ей повезло. В замок привезли кузину Ланисию. Картинка в мозгу сменяется новой. Ланисия. темные волосы, крупными кудрями ложащиеся на плечи, зеленоватые умные глаза, добрая улыбка, вздернутый нос и пухленькая фигурка. Дочь двоюродной сестры герцога, весьма дальнее родство, но все же не позволяющее прогнать сироту, чьи родители умерли от лихорадки. Да и кое-какие деньги у малышки водились. Достаточно, чтобы ее взяли замуж. Ланисия оказалась старше на 8 лет. Малышке Алаис 5, Ланисии 13. Самый тот возраст, когда пора влюбляться. И Ланисия делает худшее, что только можно. Влюбляется в старшего брата Алаис. Естественно, безмолвно и безответно. Ума у нее хватает понять, что рассчитывать не на что, разве что на конюшне поваляться. Но это уничтожит все ее надежды на брак. Да и вообще, после такого позора одна дорога — в монастырь. К сожалению, Алита замечает чувства Ланиси и принимается издеваться над девочкой. Дразнит ее, насмешничает, выставляет дурочкой перед предметом обожания. Однажды Алаис находит кузину плачущей и принимается утешать. По-детски нелепо, наивно, но для Ланисии и это оказывается спасением, и две девочки вцепляются друг в друга. Ланисии позарез нужен хоть кто-нибудь близкий рядом, а Алаис нужна хотя бы чья-то любовь. К тому же, что немаловажно, рядом с Алаис к Ланисии никто не цепляется. А чем можно заниматься рядом с маленьким ребенком? Учить его. Читать, писать, считать, шить, вышивать, играть на музыкальных инструментах. Краткий курс обучения благородной девицы. Даже танцевать и строить глазки. Алаис оказывается благодарной ученицей. Герцог тоже смотрит на их занятия благосклонно. После того случая с плетью Алаис стараются не трогать. Видимо, и к учителям это относится. А Ланисия чужая. Случись с ней что, так не жалко. И Алаис влюбляется в книги. Когда у тебя нет рядом близких людей, чтение — неплохая замена. Или когда они твои близкие, да ты-то для них дальняя. Особенно сильно любовь к книгам проявляется через 4 года, когда Ланисии подбирают подходящую партию и выдают замуж. Кузина уезжает, а Алаис принимается проводить все свободное время в библиотеке рода Карнавон. Благо, библиотека богатейшая по любым меркам. Легенды, предания, дневники герцогов, рукописи служителей, истории святых и любовные романы, священные книги и откровенные ереси. Карнавоны собирали все, и собрание попало в цепкие лапки Алаис. А что еще делать, если ты никому не нужна? Только читать. В том числе и об устройстве мира. И вот тут Тане становится страшновато. Мир, в который она попала, называется Рамтарея. Три материка, острова, море. С точки зрения Алаис ничего странного. А вот для Тани три материка. Леарда, Адрия, Дарман. Расположенные треугольником, примерно одинакового размера. Но местные жители не видели ничего странного в материках, которые словно кто-то ровно положил на море. А вот Таня видела. Три материка образовали здоровущий треугольник, в центре которого находился небольшой остров, носящий название Королевского. Неподалеку от него находился архипелаг из нескольких десятков островов, коралловых, носящий название Маритани. Причем материки были достаточно крупными, а проливы между ними больше всего напоминали Ла-Манш. При хорошей погоде они даже вплавь форсировались. Правда, дураков не было. Водовороты. Бичом здешних вод стали водовороты, которые возникали с совершенно неясной периодичностью. Корабль мог проскочить мимо, мог попасть в воронку, мог почти разбиться, но в последний момент выскочить. Чем это обусловлено? В мире Рамтерея хватало краткого. Воля Ордена. Тани не хватало. Но кто б ей что объяснил? Насколько вероятно такое расположение с точки зрения географа? Геолога? Литолога? Да пес их знает. Сама Таня могла припомнить только название профессий. Но соответствующими знаниями она не обладала. Не учит юристов ни геологии, ни океанографии, ни... Собственно, ничему полезному в данном случае их просто не учат. Римское право — это хорошо, но откровенно маловато. Спасибо еще познавательным программам и каналам, а то бы вообще ничего не знала. Планета делилась на полуденное и полуночное полушария. Или, если по божественным названиям, полушария Ордена и полушария Миллионы. Бог и богиня. День и ночь. Мужчина и женщина. Впрочем, место мирового зла женщине не доверили. Сквозь сон Таня улыбалась, думая о местной религии. Когда 80% планеты занимает море, поневоле начинаешь его обожествлять. И местные создали красивую легенду. Первых людей боги творили из морской пены. И были они белы и голубоглазы. Ибо в ту пору боги не знали иных красок. Их было 6 великих домов, 5 герцогских родов и один над ними — королевский род. Сначала все было хорошо, и между богами царило согласие. Орден творил мужчин, миллионы женщин. Орден правил, миллиона подчинялась, но потом всю малину испортил мировой змей с красивым именем Ирион. Да, кругом гады. Судьба, видимо. По легенде, он выпал со дна океана и принялся искушать миллиону. Мол, почему твои создания обязаны подчиняться созданиям Ордена? Они ведь не хуже, а даже интереснее, лучше, красивее. И миллиона дрогнула. Она решила восстать против Ордена и принялась подбивать женщин на бунт. До сих пор существует Рандея, государство свободных амазонок, где мужчины носят платья и подчиняются женщинам, и остальные правители не могут ничего с ним сделать. Воительницы Рандеи сильны и опасны. Увидев такое дело, Орден огневался на супругу и прогнал ее с глаз долой, в полуночное полушарие планеты. И чтобы жена не вздумала там наводить свои порядки, уничтожил в том полушарии всякую жизнь. Досталось и Ириону. Разгневанный Орден не изверг его на самое дно моря. И чтобы наглый змей не выполз и еще что-нибудь не навнушал супруге, придавил мерзавца великим водоворотом. А то, что параллельно погиб еще один материк, его не остановило. Лес рубят, щепки летят. Таня улыбалась легенде, думая, что и тут почти библейский змей-искуситель, а разум потихоньку обрабатывал и усваивал информацию. 5 великих домов и 12 государств. Когда-то королевство было одно, но с тех пор утекло много воды. Умер последний король, не оставив наследника. Передрались между собой великие дома, поделив материки на части. Вроде бы на каждом материке тогда было по 2 королевства, но потом и те распались. Поскольку быть при короле и быть королем — суть 2 большие разницы, как говорят не в этом мире. Исключение составил род Карнавон. Просиживая дни и ночи в библиотеке, девочка неплохо узнала историю родного рода. Более того, нашла дневники пра-пра-пра-пра-прадеда и поняла, что тихо и мирно Карнавоны сидели не от большой порядочности. Род Карнавон власть любил не меньше, чем все остальные роды, но Карнавоны были хранителями чего-то очень важного, доверенного последним королем. Чего? Вот об этом прадед писал более чем размыто. В полудреме перед глазами Тани плыли строки. «Его Величество», — писал прадед, — «позвал меня в ту ночь к себе, последнюю ночь великого короля. Короля по крови и роду». И строчки размывались, и виделись покои старого замка, драпированные белым и голубым. Королевские цвета. Цвета морской пены. И ее прадед. Высокий, еще не старый мужчина, стоит на коленях перед обширной кроватью под роскошным балдахином. В кружеве подушек утопает белое, почти бескровное лицо, которое сейчас само напоминает герб королей. Белая мертвая кожа, сухие синие губы и глаза. Глядя в эти глаза, веришь, что в королевском роду есть кровь Бога. Или кровь моря. Синие. Пронзительно синие. Изменчивые. Восхитительные. Меняющие цвет, словно море. Ежесекундно. Играющие всеми оттенками. От бирюзы до зелени. Красиво ли это? Нет. Красота — это нечто иное. Это более человечное. А здесь настолько живые глаза на мертвом лице производят откровенно устрашающее впечатление. Создается впечатление, что именно они выпивают всю жизнь из окружающего мира. Словно великий водоворот втягивают в себя все окружающее. Свет, внимание, саму душу. Страшно. Но прадед молча стоит на коленях. Король стар. У него нет наследника. Что начнется после его кончины? Я умру на рассвете. Эрт, вы проживете еще долго. Эрт. Местная форма обращения к королю, только чуть более вольная. Своего рода аналог слова «сир». Примечание автора. Не трать мое время на придворные глупости. Слушай. Да, мой Эрт. После моей смерти начнется война. Я знаю. Тимар силен и видит себя на престоле. Атрей породнится с Дионом и также мечтает о власти для своего сына. Лаис, Карст и ты. Вы пока держите нейтралитет, но я выбрал именно тебя. Это честь для меня, мой Эрт. Несомненно. Ты тоже властолюбив, но для тебя главное сберечь твой род. Лаис слишком любит золото. Карст войну. Они сорвутся, а у тебя есть еще шанс устоять. Глава дома Карнавон молчит. А что тут можно сказать? Старость не всегда означает мудрость. Но король, он не просто носит этот титул. Он реально правит. У меня есть сын и есть дочь. Мой Эрт. Такое известие повергает герцога в шок. Еще бы. Считалось, что король бездетен. Его супруга умерла лет 20 назад. Дети тоже умирали, не оставив потомства. Несчастные случаи? Да уж, точно несчастливые. Старший сын утонул, младший был отравлен. Одна из дочерей родилась безумной, вторая была убита мужем в момент измены. Третья просто пропала невесть куда, не оставив ничего, кроме одежды на берегу моря. Они рождены вне брака, но в них течет королевская кровь, и однажды они придут. Мой Эрт, кто-то из моих потомков рано или поздно потребует свое наследие. Именно его будет хранить твой род. Не остерегайся. Если эта вещь попадет не в те руки, на месте нашей земли возникнет второй великий водоворот, и спасения не будет нигде. Герцог кивает и наклоняется совсем близко к губам короля. Он слушает. Этой ночью, пока все будут делить власть короля, он уедет из дворца. И следующие 300 лет Карнавоны будут скромно сидеть в своем замке. Не лезть в политику, не интриговать. Жить тихо и чего-то ждать. До недавнего времени. Девушка подглядывает. Это самый лучший способ узнать о намерениях отца, о его настроении, и спрятаться, если понадобится. Альбинизм не повлиял на умственные способности. И девушка? Сейчас Таня понимала, что думает о ней, как об Алаис Карнавон, была умнее многих сверстников. Именно потому, что не могла с ними общаться. Друзьями малышки были книги. Они же — спутниками и собеседниками. В 4 года Алаис начала учиться, к 8 годам вполне освоилась в библиотеке, изучая книги об устройстве мира. В 12 лет их сменили романы, и пришла первая любовь. Как водится, болезненная и неприятная. Ее старшей сестре как раз исполнялось 14. Самое время заключать помолвку. Но не абы за кого ведь выдавать юную Тьерину. Тем более такую очаровательную. Его звали Маркус Эфрон. Тьер Эфрон. Старший сын графа, красавец, умница, друг наследника рода Карнавон. Алаис помнила, как стояла на крыльце вместе со всей семьей. Мало ли кто кому не нравится, обычай есть обычай. И как к крыльцу подъехала карета, из которой вышел он. Высокий, темноволосый, с теплыми карими глазами и аристократически бледной кожей, с очаровательной улыбкой и атлетической фигурой. Алита была покорена с первого взгляда. Алаис тоже. Только никто этого не понял. А через 6 дней любовного угара, когда она успела уже и вслась наплакаться в укромных уголках замка и написать объекту своей любви несколько десятков страстных писем, сожжены в камине во избежание, и даже представить себе, как Алита отвергает влюбленного юношу, а тот с горя женится на Алаис, ну и потом, естественно, влюбляется в нее, оценив добрую душу, почти как в романах, девочка услышала разговор между Маркусом и своим старшим братом. Даже сейчас сквозь сон Таня чувствует, как больно было маленькой дурочке, польстившейся на красивую упаковку. «Алита просто прелесть. Да уж, сестренка у меня удалась. Одна из них. А со второй что? А кто ее знает? Выродок какой-то. Мать отцу вроде и не изменяла. Она родила же такое. Да уж, с таким я бы точно в одну постель не лег. Вытошнила бы раньше». Пьяные нотки прослеживались вполне отчетливо, но Алаис это не утешает. Что у трезвого на уме? Сверкающий замок мечты рушится в один миг, и вновь у девочки остаются только книги. А помолвку ее сестры и Тьера Эфрона таки заключают. Алаис же... пережила. Переплакала в подушку, понимая, что ей никогда не любить и не быть любимой взаимно. Герцогская дочь, да еще уродина. Ничего. Когда у тебя нет ничего, у тебя все равно есть твой долг. И есть честь. Остальное же неважно. Таня грустно улыбалась во сне. Маленькая девочка, нелюбимая девочка. Она так и не поняла, что главное у нее уже было. Она была жива и здорова, как и ее родные. У нее была крыша над головой и любимое дело — чтение книг. А со временем появилось бы и что-то еще. Этого мало для счастья? Вам требуются мексиканские страсти? Поверьте, они хороши только в сериалах. А в жизни? В 16 лет Алаис прочитала большую часть фамильной библиотеки, особое внимание уделяя дневникам предков. А потом пришло чудовище. Существо, разрушившее неуютный, но безопасный мир Карнавона. Лаис подглядывала, как обычно. И... Карнавон? Таламир? Взгляды мужчин скрещиваются над столом. Будь они из стали, звонно было бы. Что привело вас в мой дом? Герцог смотрит холодно и неприязненно. Для него Ант Таламир — выскочка. Порвеню, если бы тут знали это слово. Хотя собой он весьма хорош, равнодушно отмечает Алаис. Темные волосы кудрями ложатся на плечи, большие карие глаза смотрят даже немного наивно, длинные ресницы, твердый подбородок — все портит губы. Слишком полные, слишком красные, словно у напившегося крови упыря. Но женщинам должно нравиться, думает Алаис, почти равнодушно. В глубине разума, от себя... А теперь и от Тани этого не скроешь. Тлеет огонек интереса. Все-таки молодая, здоровая девушка. А если он бы меня поцеловал? Каково это быть рядом с таким мужчиной? Впрочем, холодный рассудок тут же обрывает все мечты. Бледная моль и этот самец. И ведь знает, как хорош. Поигрывает мускулами. Сейчас уже мимоходом. Анталамир. Сын конюха. В юности попал ко двору и заинтересовал стареющую королеву своими недюжинными мужскими достоинствами. Но красивых мальчиков много, а умных мало. Таких, чтобы были и умными, и успешными, и одаренными. А Таламир оказался неожиданно талантливым полководцем, вообще единицы. Ее величество поняла, что в руки попался бриллиант, и начала очищать его от корки грязи. Сделала тьером, даровала поместье, поставила во главе полка. Последние 7 лет он успешно выжигает всех, кто не угоден королеве. И таких становится все больше. Лидии не хватает денег на развлечения, любовников, наряды, не хватает власти. Она боится будущего и стремится взять все возможное от настоящего. А у Карнавонов есть что взять. Вы знаете, что мне нужно, Тьер. Отнюдь. Последний король отдал вашему предку на хранение что? Герцог пожимает плечами. Не знаю. «Никто не знает». «Лжёте, Тьер?» «Нет». Ант подается вперед. Лицо его искажает такое выражение. Алаи становится страшно. «Вы лжете, герцог». Он почти шипит, словно змеюка. «Но у вас еще есть время. Завтра мое войско будет под стенами вашего замка. И если вы мне это не отдадите...» Герцог пожимает плечами. «Я не могу вам ничего отдать. Я не знаю, что именно его величество... Оставил моему предку, если оставил. Таламир поднимается, смотрит холодными змеиными глазами. Вы пожалеете о ваших словах. Герцог пожимает плечами. Всего наилучшего, любезнейший. Никакого обращения. Так он мог бы сказать кучеру или лакею. И Таламир понимает это. Лицо мужчины бледнеет. Вы поплатитесь за это. Эрон Карнавон провожает его взглядом. При этом он выглядит образцом невозмутимости, безмятежности, равнодушия. Здесь и сейчас у него нет проблем. Все меняется, как только Таламир уезжает. Герцог собирает родных и начинает отдавать приказания. Поднять мост, закрыть ворота, приготовиться к осаде. Все бесполезно. Штурм замка сохраняется обрывками. Летящие ядра, катапульты, стрелы, огонь, бегущие люди. Бой она не помнит даже урывками. Раны, кровь. И она сама... Дико напуганная, прячущаяся в библиотеке, откуда ее и вытаскивают при дочери победителя. Они все стоят в большом зале. Отец, мать, братья, сестренка. А Таламир прохаживается перед ними. Алаис страшно. Безумно страшно. У матери порвано платье, братья избиты, в углу двое солдат лапают материнскую компаньонку. И Алаис впервые благодарит Миллиону за свое уродство. Если бы она была красавицей, ее бы тоже. А так просто смотрели с отвращением. Ну, дали пару пощечин. Не страшно. То есть очень страшно. И страшнее всего человек с красивым лицом и змеиными глазами. Словно через него смотрит на мир Ирион. Теперь вы уже не так высокомерны, ваша светлость. Итак, я повторяю свой вопрос. Мне нужно то, что последний из королей отдал вашему предку. Где оно? Герцог пожимает плечами. По красивому лицу отца струится кровь. Ему выбили несколько зубов и разбили губу, но высокомерие осталось при нем. Я ничем не могу вам помочь, Таламир. Полагаю, вас надо спросить иначе. Это ведь ваша жена? Он подцепляет за подбородок герцогиню. Женщина резко дергает головой и вырывается из схватки мужчины, но Таламира это не злит. Дальше некуда. Он сухо смеется. Что ж, поиграем. И кивок солдатам. То, что происходит дальше, Алаис едва может держать глаза открытыми. Но она смотрит. Она запомнит. Она отомстит. Таня же внутри ее разума отмечает, что это обычная порнуха в стиле БДСМ. Ничего нового, хотя и мерзко. Не дождавшись реакции от герцога, Таламир смотрит на Алаис. На Алиту. На Алаис. Они обе ваши дочери, герцог. Кажется, жена-то вас погуляла на стороне. Ну и уродина. Алаис не трогает его слова. Подумаешь. Таламир кивает на Алиту. А это может стать хорошим трофеем. Повинуясь его приказу, солдаты крепко держат Алиту за руки и за ноги. Таламир лично задирает ей юбку и что-то делает с сестрой. Та протяжно кричит. Алаис не видно за его спиной, что происходит, но она и не рвется. Она знает, скоро чудовищу надоест развлекаться, и настанет ее черед. Лицо Таламира багровеет, он отвешивает Алите пощечину. «Гулящая сука!» Крик сестры прекращается и... «Отдать солдатам! Пусть хоть до смерти затрахают, не жалко!» Лица солдат вспыхивают какой-то страшноватой животной похотью. Алита начинает кричать и биться в их руках, но ее просто вытаскивают из зала. Она кричит где-то вдалеке, но недолго. Герцог кусает до крови губы, но молчит. Может быть, ему и вправду нечего сказать. Таламира это не останавливает. А вот вторую трогать пока не будем. Она еще не видна? Теперь холодная рука цепляет за подбородок Алаис. Та содрогается, словно по коже скользнули кольца Ириона. Ты ни с кем еще не валялась, девчонка? Алаис вздергивает голову вверх. Она промолчит. Она будет молчать, пока хватит сил. Естественно, Таламира это не устраивает. Он опять делает жест солдатам. И Алаис растягивают на полу. Грубые руки сжимают запястья и щиколотки. Кто-то откидывает подол, и между ног лезет жестокая рука. Алаис старается сдержаться, но когда становится по-настоящему больно, глухо вскрикивает. И слышит удовлетворенный голос Таламира. «Отлично. Мне как раз обещан титул. Вот эта девчонка мне его и принесет. Стеречь ее». И она теряет сознание. Когда приходит в себя, оказывается в своей комнате. И рядом несколько служанок. Все молчат, никто не смеет разговаривать с ней. А потом приходит он. Ант-Таламир. Садится на кровать. По-хозяйски смотрит на девушку. Пришла в себя? Отлично. Алаис молчит. Пока она не знает, что сказать. Хотя, что с моей семьей? Все мертвы. Внутри смерзается холодный комок. Нелюбимый ребенок? Да. «Не любящий?» «Нет». «Почему жива я?» Таламир разглядывает ее с интересом. Он ждет криков, слез, истерики. Возможно, это будет позднее. Сейчас же Алаис словно каменеет, не в силах осознать всю глубину своей боли, и это позволяет ей говорить спокойно. «Потому что, в отличие от сестры, ты оказалась девственницей. Мне не нужен чужой ублюдок». «Значит, нужен свой?» «Твой мой. И не ублюдок». «А наследник рода Карнавон». Алаис молчит. И, поняв, что нового ничего не дождется, Таламир продолжает. «Его Величество подписал бумаги. Я стану новым герцогом Карнавоном, но чтобы все было законно, ты станешь моей женой и родишь мне сына. Лучше двух. А потом?» «Посмотрим». Судя по хищной усмешке, потом она умрет при родах. Или после родов. не суть важна. Я уродина. Она сообщает известный ей факт, но Таламир пожимает плечами. Я не собираюсь часто с тобой спать. Будешь покорной, останешься жива. Нет, управу на тебя найти несложно. У Алаис еще хватает ума не соглашаться сразу. Я должна все обдумать. Полагаю, 3 дней хватит? Да. Тогда оставляю вас, дорогая невеста. Мужчина отвешивает ироничный поклон, и в глазах блестит нечто похожее на... интерес? Бррр, гадина. Скользкая, мерзкая гадина. Чтоб тебя Ирион сожрал. Оставшись одна, Алаис мечется по комнате, пока не выстраивает наилучшую стратегию поведения. И к следующему разговору она готова. Пусть не настолько, как хотелось бы, но ее стиль мышления чертовски близок к стилю самой Тани. Только вот Таню жизнь уже научила, что непоправима только смерть. Все остальное можно и нужно решать на месте. А Алаис не понимает, что смерть — не решение проблем, а только их начало для других людей. Таламир не собирается долго разговаривать с девушкой, он сразу переходит к делу. «Мы поженимся через неделю». Местная неделя составляет 10 дней. Алаис переводит дух. Время еще есть, и по возможности спокойно спрашивает. «Что меня ждет? «Если будете покорны, дорогая невеста, то ничего страшного. Будете жить в замке и рожать детей». Алаис внутренне собирается. «Это все? Вы хотите внести какие-то дополнения?» Таламир ухмыляется. Алаис старается говорить спокойно и рассудительно. «Я знаю, что вы меня можете убить в любую секунду, но это чревато бунтом. Я гарантия спокойствия земель Карнавонов». «Не переоценивайте себя». «Не буду. Но мы, Карнавоны, как государство в государстве». «Это правда. Замок рода Карнавон находится на полуострове, и народ тут живет сложный. Рыбаки, контрабандисты, пираты. Алаис не сильно надеется на них, но все же они могут бунтовать». Карнавоны для них свои, Таламир чужой. Он уже привел войска на их землю, уже поднял налоги. Вам хочется спокойствия. А мне? Я хочу отплатить своим родным. И за что же? Алаис обводит рукой лицо. Мертвенно-бледную кожу, белые волосы, висящие сосульками, воспаленные глаза, горящие безумным огнем. Я уродина. Последний ребенок. Нелюбимый ребенок. Ненужный. Откровенно презираемый. Вы наверняка говорили со слугами. Вы знаете, как ко мне относились. Но я буду герцогиней Карнавон. Это дорогого стоит. Так чего вы хотите? Я хочу Карнавон. Алаис пожимает плечами. Я не так сильна, чтобы удержать эти земли. Но у меня будет муж. А у вас будет жена, которая будет рожать детей, следить за Карнавоном и молчать. Что бы вы ни делали. Вы можете удержать Карнавон, но люди будут бунтовать. Ваше положение при дворе достаточно устойчиво. Но оно именно при дворе, не в Карнавоне. Вы не сможете проводить здесь все время. А я смогу. В черных глазах появляются заинтересованные искорки. Вы предлагаете мне... Брак по расчету и крепкий тыл. Я не буду настаивать на вашей верности. Я уродина, я знаю. Даже если вы привезете любовниц сюда, я не стану возражать. Потому что я получу то, о чем мечтала с самого детства. Мой дом. Мой Карнавон. Таламир смотрит с недоверием и удивлением. Я не ожидал таких слов. Алаис позволяет себе пожатие плечами. Но вы же наверняка расспросили слуг. Вы слишком умны, чтобы этого не сделать. Меня зовут Уродиной, да. Но назвали ли меня дурой? Таламир качает головой. Алаис понимает, что идет по тонкому льду, но пока еще она не получила пощечину. Пока. Она забавляет чудовище, как лягушка, перед тем, как быть сожранной, забавляет змею. Вы умны. По мнению некоторых, слишком. Алаис снова пожимает плечами. Я получу свое, вы свое. Что мне помешает? Убить меня? Ничего. Тогда какой смысл для вас в этой сделке? Алаис пожимает плечами. Я получу несколько лет жизни хозяйкой Карнавона. И, возможно, вы решите, что со мной удобнее. Так что убивать меня не обязательно. Или... Или умру раньше. Раз уж вы сами об этом сказали. Милость королевы эфемерна. Таламир протягивает руку и крепко цепляет косу Алаис. Если ты меня обманываешь, девчонка, ты пожалеешь, что родилась. Черные глаза встречаются с красными. Алаис смотрит спокойно. Ей надо выдержать. Совсем немного. Но и Таламир умён. Впрочем, Алаис не допускает и тени сомнения. Она справится. Наконец рука разжимается. Что ж, я хочу получить с тебя задаток. Задаток? В честь твоих добропорядочных намерений. Алаис смотрит непонимающе, и мужчина едко ухмыляется. На колени, девка. Алаис покорно опускается на колени. Если надо, она хоть весь день простоит. А теперь... Завязка штанов распускается нетерпеливой рукой. Впрочем, того, что появляется на свет, Алаис уже не видит. Как и подобает благородной девице, она уходит в обморок. Кстати, непритворный. Просто разговор потребовал дичайшего нервного напряжения, а требование мужчины оказалось последней каплей. Но своего она добивается. Ей разрешают передвигаться по замку, к ней относятся уважительно. Даже Таламир не настаивает на своих правах. А Алаис ведет себя паенькой. Ровно 6 дней. К ней приставляют служанок и таламировых проституток. И каких усилий стоит девушке держать себя в руках, знает только Таня. Она справляется. А потом получает возможность утром выйти на улицу. К морю. Таня напряженно размышляет. Да, она не религиозна. Более того, она искренне считает, что любая религия — это такой коммерческий проект, часто весьма удачный для служителей культа. Но здесь-то не так. Безусловно, здесь есть храмы. Даже в замке Карнавонов есть такой. Он великолепен, отделан в сине-белых, серебряных и золотых королевских тонах. Сюда приходят люди и молятся. Здесь есть служители Ордена и жрицы Миллионы. Но герцог всегда считал унизительным для себя молиться вместе с обычными людьми. А еще герцогская семья. Она немного не такая, как обычные люди. Алаис вместе с семьей всегда ходила к морю. В маленькую, незаметную, скрытую за скалами бухточку. Здесь ничего не было. Ни икон, ни символики. Просто скалы здесь построены самой природой так, чтобы можно было встречать восход солнца. Ибо молиться всегда надо на восходе. На закате же служит только Ириону. Алаис дико страшно, но все же она верит в себя. Она из рода Карнавонов. Ее желание может исполниться. Только платить за это надо кровью и болью. Наверное, даже смертью. А желание у нее только одно — отомстить Таламиру за все хорошее. Сейчас Таня, живущая в ее разуме, могла осознать происходящее и подивиться изощренности ума высших сил и результату неточного формулирования желаний. Не исключено, что если бы Алаис пожелала Таламиру сдохнуть, они бы умерли вместе. Сначала она, потом он. Но Алаис не хотела избавлять Таламира от страданий. Девушка желала мести. И высшие силы, живущие в океане, забрали ее душу. А вместо нее в разуме девушки очутилась Таня, крепко подозревающая те самые силы в нечестной игре. Интересно, не оказалась ли Алаис в ее теле? И как тогда родные? Нет, лучше об этом не думать. Лучше вообще ни о чем сейчас не думать. Надо просто спать и восстанавливать силы. И в снах Тани плескалась синяя вода Мирового океана. Снов хватило на 2 дня. Потом пришлось выползать в реальность. Окружающий мир нестерпимо вонял медом и чесноком. Суетились рядом слуги и лекари, и кто-то громко заорал. «Очнулась!» Над Таней склонилось озабоченное лицо пожилого человека. «Тирина, вы меня слышите?» «Заяц, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» Голосом Клары Румяновой пискнула Таня. «Получилось, видимо, неплохо». «Вы кто?» «Я лекарь, Тирина. Вас нашли без сознания на берегу моря». «Что вы там делали?» «Молилась», — отрезала Таня. «И о чем же?» Голос от двери окатил девушку такой волной холода, что у Тани даже волосы на ногах дыбом встали. «Таламир? Так это не сон?» Тане очень повезло, что высшие силы позаботились сохранить ей память о Лаис Карнавон, иначе она бы вообще влетела, как кур в ощупь. А так просто пискнула и уставилась остановившимися глазами. И сознание отключилось. Перегрузки оказались слишком большими. Что уж там говорил и делал появившийся в комнате мужчина, она так и не узнала. Второй раз она очнулась ночью и принялась за инвентаризацию. Болело все. Что не болело, того словно бы и не было. Болела голова, все тело было мокрым. «Тирина, вы пришли в себя?» Эту девушку Алаис знала. Бывшая служанка и ее сестры Алиты. Тарла, дай воды. Сейчас, Тирина. Губам Тани поднесли стакан, и в горло девушки полилась восхитительная вода, смешанная с чем-то вроде легкого вина. Женщина глотала и размышляла. Имя я называла верно. Я... Алаис ее помнит. Много чего помнит. И как Алита хлестала девушку по щекам за плохо выглаженное белье, и как требовала сидеть с ней ночами и читать вслух. Спать? Слугам спать не полагается. И как приказывала пороть за промахи. Алаис со служанкой не пересекалась, ничего у той не просила, не помогала, но и не мешала. А что сейчас? Тьер сказал, чтобы ему доложили, как только вы очнетесь. Вот ты сходи, доложи. Тьерина, вы... Я не пойду. Сходи, сходи, попросила Таня. Скажи, что кризис миновал, жить я буду. Глядишь, и награду за это получишь. Он же зверь страшный. Показалось Тане, или в голосе служанки сквозили какие-то неприятные нотки. А это верно. Вот чужие люди, враги, захватывают замок. А Тарла осталась жива-здорова. Пара изнасилований в этом времени вообще не в зачет. Так, разминка перед обедом. Не служит победителем? Да ее еще и к прежней хозяйке допустили. Пусть Алиты нет, но Алаиста в перспективе герцогини? Ой, неспроста. Механизм самосохранения, выработанный за годы работы юристом в администрации области, включился незамедлительно. Не позволять ни о ком говорить плохо в твоем присутствии. Обязательно донесут. А вот так о своем новом господине говорить не следует. Я ведь правильно понимаю. Антеломир теперь герцог Карнавон. Тирина, он сказал, что король пожаловал ему эти земли. Вот видишь, услышит кто, головы лишишься. Но вы-то... А что я? Я жива только его милостью, и хорошо бы тебе об этом не забывать. Иди, докладывай. Таня попыталась рявкнуть, но получилось плоховато. Так, между сипением и шипением. Служанку как метлой смахнула, а сама Таня вытянулась на кровати. «Так, подруга, что мы имеем? Бред это или реальности фэнтези, которые любила племяшка Машка? А жить здесь надо всерьез. Даже если меня будут убивать в бреду, я могу помереть в реале. Допустим, в бреду меня сожгут или повесят, а в реале от шока сердце остановится. Очень даже спокойно. Слышала я о таких медицинских фактах. Так что до смерти не допускаем. Опять же, пусть это бред». Но приятнее же видеть себя на шелковых подушках и лопать халву, чем сидеть в подвале с крысами. Тем более, что ощущения вполне реальны. Мутит, горло болит, голова разламывается. Все тело, по ощущениям, потное, липкое и вонючее. Так что относимся ко всему серьезно, даже если это бред. Если не бред, тогда тем более. Прогадить одну жизнь и сделать то же самое со второй? Тогда, подруга, ты будешь заслуживать даже не ада. Такую веслоухую ослицу и оттуда выпихнут. И по делам. На этом месте мысли оборвались, потому что явился Антеломир. За его спиной маячила Тарла. И Таня. Нет, уже Алаис. Поняла, что угадала. Либо девица на него работает за деньги, либо по идейным соображениям. Или соединяет два в одном. В любом случае, друзей у нее нет. Если бы Алаис сейчас начала умолять Тарлу о молчании или говорить что-то плохое о Таламире, вторая жизнь закончилась бы, не успев начаться. Но она повела себя правильно. Мужчина смотрел внимательно. Выглядела тушка герцогской дочки, видимо, достаточно жалко, но его это не смутило. «И как мне понимать ваш поступок, дорогая?» Сказано было с такой издевкой, что Таня поняла. Один лишь звук, и писец ей придет мгновенно. И посмотрела виновато. «Это была глупость, Тир. Я понимаю». «Глупость?» Сказано было таким ироничным тоном. «Я испугалась», — честно призналась Алаис. «И не врала, кое тут врать. Еще как испугалась прямо в этот момент. Были бы памперсы, так точно бы испугалась еще больше. А так терпеть пришлось». «И чего же, моя прелесть?» «Горлом хренов», — ощерилась Таня внутри тела девушки. «Что в тебя тем кольцом да за шею?» «Что вы избавитесь от меня сразу же после рождения ребенка? Таламир на миг даже опешил. Ожидал он многое, но не настолько откровенного признания. «А с чего?» «Я ведь не дура. Вот и пошла помолиться и попросить о помощи. Чтобы я полюбил вас, и мы прожили долго и счастливо? Нет. На такое-то они и в бреду рассчитывать бы не стала. Чтобы вы поняли, что со мной выгоднее, чем без меня. И не были со мной слишком жестоки. Да неужели? А это не была попытка самоубийства? Карие глаза были весьма подозрительными. А Лаиса вытянула руку вперед. Если бы я хотела убить себя, резала бы оба запястья. Резала бы не поперек, а вдоль вен. Так кровь бы скорее вытекла. И не оставалась на берегу, а попробовала бы проплыть хотя бы сколько. Унесло бы меня в море, и все. И тело не нашли бы. Я просто принесла жертву. Кажется, такая мысль и Таламиру приходила в голову, потому что лицо его чуть дрогнуло, расслабилось. На первый раз поверю. На второй отдам солдатам. Мне дура ни к чему, понятно? Да, Монтир. Обращение менее знатного к вышестоящему явно пришлось Таламиру по душе. Он подцепил длинную белесую прядь и сильно потянул за нее. «Не разочаруй меня, девочка». И вышел. А Алаис пробрал холодный пот. Чудом, чудом смерти избежала. Покажись этому хищнику, что она посягает на его территорию. Ох, епт, и костей бы не сосчитали. Скинули бы ее с башни в море и привет рыбам. Заклинай там кораллы, сколько влезет. Бррр. Отморозок. Как есть, полный. И отморозок, и выморозок. Страх пробрал аж до костей, мешая согреться под пуховой периной. Тарла суетилась вокруг Алаис, причитая, что ужас-то какой. Но девушка ее не слушала. Она лежала, прикрыв глаза и изображая сон, пока служанка не угомонилась. А потом принялась анализировать дальше. Тане в родном мире было далеко не 16 лет. Она юрист. За плечами у нее опыт работы в администрации города. А уж какой там гадюшник. Да приползи туда Ирион. Беднягу бы ядом в 3 минуты заплевали. Она же проработала там едва не 20 лет и умудрилась ни с кем не испортить отношений. Верьте, это очень немало. А стало быть, считаем исходники и раскладываем все в 2 кучки. Плюсы и минусы. Глав исходник. Она в другом мире. Это не плюс, не минус, это факт. И с ним жить придется. А вот что из него следует? Плюсы. Она не крестьянская дочка. Она дочь цельного герцога. Она даже может наследовать за отцом. Она явно обладает какой-то фамильной магией, если ее просьбу услышали и совершили обмен душ. Ни хухры-мухры. У нее незаурядная внешность, отличные по здешним меркам образование и воспитание. Есть кое-какие родные, также из плюсов, 2 образования. Химбио и юридическое. Причем первое получено еще до перестройки, мать его Ехо, и вколочено так, что по сию пору не забыто. Особенно классификация Линнея. В кошмарах снилось. Второе же юридическое, отточено путем долгой практики. И за столько лет прочно вросло в кожу, заставляя взвешивать и отмеривать. Как говорится, знание закона освобождает от ответственности и срока. Это из плюсов. Минусы все остальное. Герцога недавно свергли и казнили, и унаследовать она от него может только топор и плаху. Есть предположение, что ради нее новых заказывать не станут. Даже если она и обладает фамильной магией, то хвост ее знает, что там за магия, как она действует и когда появляется. В разуме Алаис ничего по этому поводу не было. Да и вообще, судя по памяти, человек колдующий тут даже в сказках отсутствовал. Были только морские короли. Вот те да. И вдоль и поперек. Только вот Алаис к ним никаким боком. Увы. Сладкие магические плюшки медленно таяли в небытии. Незаурядная внешность? Еще бы. Альбинос? То, что здесь они не котируются, факт. По местным меркам урод уродом, не говоря уж о фигуре. Тут предпочитают статных, а она дохлятина без видимых половых признаков. Первый размер груди и нулевой попы. Кости, элегантно торчащие по сторонам. В покинутом ею мире и то бы не котировалось. Своеобразная внешность? Так как Квазимода запоминался. Квазиморда. Образование? По местным меркам женщина, умеющая читать, уже роскошь. Ни к чему. Вышивать, рожать детей и управлять домом. Проверять управляющего будет муж, отец, брат, сын. Нужно подчеркнуть, недостающие вписать самой. Так что образование тут никуда не пристроишь. Воспитание? 6 вилок для поедания дичи? Лучше бы драться научили. А то сдыхать. Сдыхать. Местное выражение. Очень тощий, физически неразвитый человек. Примечание автора. Родные. Разве что Ланисия. Остальные ее видали... Да-да. Лучше в гробу. Меньше претендентов на наследство. Это еще если кто уцелел. Теперь переходим к остальному. Химбио. Ну, ежели кому надо классифицировать барана, обращайтесь. В остальном же. У нее ж уклон был больше в биологию. Химия в минимальных рамках, а жаль. Сейчас бы сварить нитроглицерин и поднять замок в атмосферу. С Таламиром в качестве пилота. Юридическое? Ну-ну. Тому же Таламиру можно до утра доказывать полезность брачного контракта. Только получишь в лучшем случае по морде. Сдался ему юрист, когда у него на поясе судья висит. Он же средневековый калькулятор для окончательных расчетов. Меч называется. А еще у нее нет ни копейки денег, ни толковых знаний об этом мире, ни связей, ни влияния, ни какого-то умения, ничего. Ей предназначена участь племенной коровы, если она еще переживет роды. А если нет, Таламир ей принесет букетик на могилку. В благодарность. И куда бечь, и куда лечь. Вариант Алаис отпадал как факт. Конечно, можно сползать опять к морю, порезаться и попросить. Но чудеса творит вера. А она искренне верит, что таким образом можно получить простуду, анемию и заражение крови. А вот с чудесами напряг. Так что номер не пройдет. Но ведь и перспективы были не лучше. Умирать-то тоже неохота. А придется. Таня мрачно констатировала, что следствием такой веселой жизни станет только ее ранняя смерть. Очень ранняя и очень мучительная, как пишется в анкетах. И заодно полное унижение жизни. Алаиста торговалась, желая выгадать для себя время. А она? Найдите хоть одну женщину, которую устраивают такие условия. У тебя все, у меня ничего. И дышать я буду только по твоему соизволению. Ага, ежели кто с Адамаза тематики начитался. Это все в ролевых играх хорошо. А по жизни, когда тебя танком переезжают, вовсе не вдохновляет. Ни процесс, ни результат. Алаис лежала в темноте, кусала губы и думала, что только присутствие служанки мешает ей материться на весь замок. А хотелось. Ладно. Есть вещи, от которых ей увернуться точно не удастся. Брак. Это факт. Придется и сесть, и влезть. Удрать-то точно не получится. Алаис, чтоб тебя на том свете черти съели. После твоей выходки меня будут стеречь и охранять до самого пикового момента. Да и потом тоже. Эх. Дальше вопрос. Сильно-то Таламир ее калечить не будет. Ему нужно, чтобы этот скелетик еще наследника выносил. Но и не сильно. Как-то не вдохновляет получить по морде за неосторожное слово или подвергнуться законному изнасилованию. Как-то она даже картинку видела. Называется «Наказание супруги» или как-то так. По голой попе розгами? Не? Без романтики и подаренных потом брюликов, без подписанного контракта и стоп-слова. Короче, без всей цивилизованности садомаза. А ведь и такое может быть. Побег? Да, пожалуй, это единственный вариант. Но нереальный. Ибо куда тут бежать и к кому, и с чем, и как, совершенно непонятно. Книжные дети — существа не глупые. Иногда они намного умнее своих сверстников. У них другая беда. Умом они повзрослели, а вот жизненного опыта не набрали. Неоткуда. Теория без практики мертва. У Алаис были книги, у Тани как раз житейский опыт. Сейчас девушка размышляла. Карнавон. Неудивительно, что на него спустили Таламира. Государство в государстве. Расположенный на юго-западе королевства Синаарит, прибрежный, кусок от былых владений. Но и так чуть ли не четверть страны, к тому же совершенно независимая. Рыбаки ловят рыбу, купцы торгуют, контрабандисты тоже ведут свой бизнес. Крестьяне подальше от моря пашут пашенку, герцог стрижет налоги и богатеет год за годом. И власть его растет. К тому же Карнавон. Древность рода такая, что королевский и рядом не стоял. И что должен делать король? Вот с таким прыщом у себя на носу. Да только что выдавить его со всей силы. Набрал и обрушился. Предыдущие герцоги как-то соблюдали систему противовесов, а нынешний взорвался. С кем-то не поделился, кому-то не доплатил. Опять же, пошиковал в столице ради обожаемой жены, союза заключил. Вот. Дура ты, Алаис, дура. Нет бы сразу подумать. Союзы. Сыновья были помолвлены с девицами из семей Шалон и Лареш. Алиту выдавали за Эфрона. Это резкий скачок влияния. И король заволновался за свой трон. Кстати, небезосновательно. Отец, может, и не стал бы воевать за власть, а вот сыночки запросто. Уж старший братец точно, та еще гадина. Кусочек души Алаис возмущался таким определением ее родного человека, но Таня была безжалостна. Да, не красавица младшенькая получилась. И что? Это повод травить соплюшку? Ведь никто не протянул руку. Только издевались и смеялись. Твари. Их вот в семье тоже трое. Но если бы Николай Семенович поймал Таню или кого-то из мелких на таком поведении, год бы потом попа чесалась. Права там детей или не права, но свои обязанности механик хорошо понимал. Вырастить паршивцев людьми. А методы? Цель оправдывает рёбку. Кстати, факт показательный. Алиту помолвили с 12 лет. А Лаис даже и не подумали. Вот еще. И какая бы судьба ее ждала? Ладно. Бог с ним с возмущением. Даже Орден с ним. Дело-то что? А что тут сделаешь? Раз уж ты, Таня, попала в этот мир и в это тело, надо действовать последовательно. Не то костей не соберешь. Первое. Перестать думать о себе, как о Тане. Она — Алаис Карнавон. Девица из знатного рода. Помолвлена с Тьером Теломиром и собирается принести ему титул герцога и герцогства. Кстати, все ли тут продумала королева? Кусок жирный, но вдруг Теломиром не удовольствуется. Возьмет, да на трон замахнется. Может ведь. Войско его любит. Народ? Нет. Народ своего герцога любил. Карнавоны — это род. Теломир же — безродная тварь, ставшая Тьером за свои заслуги. На троне его не примут. А вот его сына Аталаис... Ох, ёпт. Это что еще от киллеров отмахиваться? Вряд ли королева дурнее Лаис и не просчитала такую возможность. Перспективы не радовали. Замок наверняка набьют осведомителями, за Лаис установят слежку. Делать-то что? А, все. Дорогу осилит идущий. А Лаис вспомнила импровизацию, которую при ней как-то выдал брат. Дорогу осилит идущий, бегущий, бредущий, ползущий. А тем, кто упал и сдается, подняться и не удается. Поверь, что успех впереди, и молча, упорно иди. Вот это мы и решим. Выздоравливать — первое. Повышать физическую форму — второе. А то мышцы как сопли. Даже сейчас ясно. Пресса вообще нет. Ноги, небось, и часа спортивной ходьбы не выдержат. Герцогесса? Тьфу. Герцогесса. Дочь герцога. Примечание автора. Набирать ресурсы. Третье. Чтобы и ключи от кладовых, и фамильные брюлики, и энные суммы в заначке были. А то придется бежать, а денег нет. И будем распевать. Денег нет, но в мире все замечательно. Денег нет, но ты, пожалуйста, держись. Ага, сейчас. Лучше так. Без денег жить нельзя на свете, нет. Без них не будет супа на обед. Так оно правильнее. Никому не доверять. Основное. Главное и единственное. А пока спать. Спать, зараза. Нам еще замуж выходить, если открутиться не удастся. С этой мыслью Алаис отключилась. Алаис приснился остров. Во сне она летала, как летают только маленькие дети или очень счастливые взрослые. Крылья легко держали ее над морем, и она то скользила над самой водой, то поднималась под облака. Играла с барашками на гребнях волн, смахивая их крыльями. Когда впереди показался остров, она даже обиделась, как не ко времени. Но на острове стоял замок. Алаис снизилась и вгляделась. А красиво. Белая скала над морем, белый камень замка, словно вырастающего из скалы. 5 башен и 1 центральная. И на всех башнях флаги. Зеленый, голубой, белый, желтый, алый. На них что-то нарисовано. Но пока Алаис не видит все гербы. Какие-то морские твари. На центральной башне тоже развивается полотно. Цвет. Море? Да. Это морская волна. Сине-зеленая изменчивое, переливчатое. А что изображено на знамени? Алаис всматривается до боли в глазах, но не может различить рисунок. И все же он там есть. Он должен быть. Но какой? Какой герб у хозяина замка над морем?